Глава 49. Ящик Пандоры. Час спустя парни стояли у огромного старого склада. Они уже были здесь, причем совсем недавно. И Бузулуцкий хорошо помнил место, где лежал труп Рыжего, упавшего с крыши. Вдали работала грузовая техника, слышался шум волн, бьющихся о бетонные причалы. Дождь прекратился. С залива дул прохладный ветер, несущий запах гниющих водорослей и густой сизый туман. Ребята двинулись к железным воротам. Степан держал в руке корону, а Егор освещал дорогу фонариком. Во дворе у высокого дырявого забора стояла новенькая черная машина, очень странно смотревшаяся среди ржавых обломков и развалин. Двери склада были приоткрыты. Изнутри брезжил тусклый желтый свет. Когда парни приблизились, путем перебежала огромная серая крыса. Кукушкин нервно выругался, и телефон в его руке дрогнул. Черт, все как тогда. Не совсем. На этот раз у меня с собой нож. А у меня шокер отца. Захватил в машине. А в особняк ты его захватить не мог? Я тогда мало что соображал, думал только о Даше. Но теперь взял. Думаешь, нам придется его использовать? Сейчас узнаем. Степан толкнул входную дверь. Стены склада по-прежнему покрывали граффити. Под ногами лежал толстый слой пыли и мусора. Потолок, поддерживаемый ржавыми стальными опорами, был таким высоким, что терялся в темноте. Нижний уровень здания тускло освещали гирлянды желтых ламп, растянутые в 3 метрах над полом. Причем горели далеко не все. Сюда, господа! Парни вскинули головы и увидели Марию, спутницу Нестора, которая стояла на железной лестнице, направляя в сторону парней пистолет. Принесли? Егор поднял корону повыше, и женщина удовлетворенно кивнула. Где Алина? Идите за мной. Мария двинулась на 2-й этаж. Лестница привела их в узкий коридор с низким потолком и черными облупившимися стенами. Женщина тяжело шагала впереди. Под ногами хрустели куски отбитой штукатурки. Замкнутое пространство действовало на нервы. Но, наконец, они добрались до просторной комнаты. Когда-то здесь располагался офис, и вдоль стен до сих пор валялись обломки письменных столов. Большое окно на дальней стене было разделено на ровные прямоугольники. Часть стекол отсутствовала, и в пустые провалы задувал прохладный ветер. Алина со связанными за спиной руками сидела на стуле. Ее рот был заклеен полосой клейкой ленты. Рядом черной тенью стоял Нестор Сентери в солнцезащитных очках. Старик опирался на белую трость, которая, казалось, слегка светилась в полумраке. Увидев парней, Алина резко дернулась, но старик проворно прижал трость к ее горлу. Девушка замерла, испуганно глядя на ребят и на руку Степана, обмотанную насквозь промокшей от крови тряпкой. «Не стоит делать резких движений!» Черт! Он и правда мог видеть каким-то непостижимым образом, хотя глаза его были слепы. «Как вы это делаете?» «В моем роду передаются по наследству некоторые удивительные способности. Я слеп от рождения, но могу видеть глазами своих спутников». «Как это?» «Считай это неким подобием телепатии. Прямо сейчас я подключился к твоему разуму и смотрю на себя твоими глазами». Он поправил свои волосы, будто смотрелся в зеркало. Егор вспомнил, как тогда в парке старик уставился ему в глаза, и он практически ощутил, как чужой взгляд проник в его мозг. «А если я закрою глаза?» «Тогда я буду смотреть глазами твоего друга, глазами этой девушки, либо глазами Марии, что часто и делаю. Поэтому не советую совершать глупости, молодежь. Отдавайте венец, и мы разойдемся по-хорошему». Он протянул руку. Кукушкин настороженно взглянул на Алину, на застывшего рядом с ней Степана, затем сделал неуверенный шаг к старику. В этот момент позади Марии появилась еще чья-то тень. «Не так быстро». Егор резко обернулся. Телохранительница Нестора вздрогнула, развернулась и вскинула руку с пистолетом. Мощный удар выбил оружие из ее руки, и пистолет, кувыркаясь, отлетел в темноту. В следующий миг пинок в живот отбросил Марию от двери. В помещение вошла Елена. Егор и Степан уставились на нее. «О, занятно. Но это ничего не меняет. Корону! Грозно рыча, Мария начала подниматься с пола. Степан схватил Алину, помогая ей встать со стула. Девушка испуганно замычала что-то и замотала головой. В следующий миг трость Нестора коснулась плеча Егора. Парень дернулся в сторону, но цепкие пальцы старика уже схватили его за запястье. Нет! Елена бросилась к Нестору. Тот вырвал корону из рук Кукушкина и торжествующе рассмеялся. Девушка вцепилась в венец с другой стороны и потянула его на себя. Старик не уступал. Фигуры обоих вдруг окутались черной туманной дымкой, а затем затряслись, словно в сильных конвульсиях. Пол под ногами задрожал, металлический стул начал подскакивать на тонких ножках. По стенам и потолку поползли трещины, а Елена и Нестор превратились в два размытых пятна, быстро сотрясающиеся в клубах черного дыма. Сверху посыпались куски штукатурки. Твою мать! Воспользовавшись заминкой, Степан дернул Алину к себе. Мария ринулась за ними, вскидывая пистолет, но Егор выхватил из кармана шокер и всадил его нападавшей между лопатками. Раздался громкий треск. Женщина дернулась, но устояла на ногах. Она с разворота наотмашь ударила Кукушкина по лицу рукояткой пистолета, и парень отлетел к стене. Никому не двигаться! Степан и Алина замерли. В этот момент пол треснул под их ногами, и оба рухнули в черный пролом. Егор бросился к дыре и заглянул в нее. Друзья неподвижно лежали на груди обломков. «Вы целы? Спасайся!» Венец Маргалианы прокатился по полу и ударился в стену рядом с дверным проемом. Нестор Сентери в черном тумане громко взвыл от досады. Егор схватил венец и ринулся с ним в коридор. «Нет! Мария, останови его!» Грохнул выстрел. Пуля отскочила от стены рядом с парнем. Кукушкин только ускорил шаг и вскоре уже несся вниз по ржавой лестнице. Мария побежала за ним. Здание прекратило вибрировать, но трещины продолжали расползаться по его стенам, а с потолка падали огромные куски камня и штукатурки. На первом этаже Егор торопливо огляделся. Степан и Алина лежали где-то за перегородкой. Он их не видел, зато слышал топот Марии и яростные вопли Нестора. Старик быстро приближался. «Скорее! Скорее! Не дай ему уйти! Снеси башку, если потребуется! Мне нужен венец тьмы!» «Степан! Беги! Мы в порядке!» И Егор выбежал из здания. Рана на его спине снова начала кровоточить и дико болела. С залива на город продолжал ползти густой туман. В этой части порта не горели фонари, но огромная луна, висевшая в небе над черной гладью воды, давала достаточно света, чтобы хоть немного ориентироваться. Егор бросился бежать вдоль бетонного ограждения набережной, перепрыгивая через мусор и камни. Где-то позади него хлопнула дверца автомобиля, и сразу взревел двигатель. Он обернулся на бегу и увидел, что за рулем Мария. На соседнем сиденье поблескивал черными очками взбешенный старик. Машина набирала ход, виляя по неровной бетонной поверхности. Туман клубился над портом, окутывая близ стоящие строения. Кукушкин пару раз споткнулся и едва не рухнул, прижимая корону к груди. Луч фар ударил ему в спину, разгоняя сизые клубы. Машина стремительно приближалась. Егор бежал изо всех сил, понимая, что ему никуда от них не скрыться. Старик видит его глазами. Он знает, куда бежит Егор. А зажмуриться он не мог, ведь так они еще быстрее его настигнут. Взвизгнув покрышками, машина резко обогнула большой якорь, лежащий у бетонного ограждения. Парень пробежал мимо него всего несколько секунд назад. Конечно, Сентери видел этот якорь его глазами и подсказал Марии верное направление. Черт, тут даже повернуть было некуда. С одной стороны тянулся неровный высокий бордюр, за которым плескались волны. С другой высился трехметровый решетчатый забор, за которым чернели портовые строения. А может, просто выкинуть проклятую корону, бросить ее в воду, да и дело с концом. Но тогда они точно его убьют, а потом вернутся за Степаном и Алиной. Егор отлично это понимал. Машина приближалась, но у Кукушкина словно открылось второе дыхание. Он бежал, высматривая в заборе хоть какую-нибудь дыру, куда можно нырнуть. А черная сетка тянулась и тянулась. Никаких прорех он не видел. Двигатель громко ревел за его спиной. «Отдай корону, мальчишка, и тогда мы Быть может, я оставлю тебя в живых. А не отдашь, я приду за твоими друзьями. Даже если Егор сейчас сумеет скрыться, они вернутся к Степану и Алине и все равно заставят его принести корону. Ситуация была безвыходной, но он продолжал бежать. Парень едва не врезался в какое-то ветхое ограждение, вынырнувшее из тумана, потом перепрыгнул через старые доски и бросился дальше. Секундой позже ограждение с грохотом разлетелось от мощного удара бампером, но автомобиль даже не сбавил скорость. Внезапно Егор увидел узкий мост. Он казался ветхим, словно им давно не пользовались. Надеясь, что преследователи не отважатся проехать по такой развалюхе, парень резко свернул на мост и понесся по нему, погружаясь в туман. Но Мария была не робкого десятка. Машина повернула и поехала вслед за ним. Сквозь рев мотора Егор слышал крики Нестора. «Давай, быстрее, Мария! Избавляй скорость!» Яркий свет фар разорвал туман. Кукушкин петлял перед машиной, как перепуганный заяц, стараясь смотреть то вперед, то под ноги и перепрыгивая через камни, обломки, железные прутья, валяющиеся вдоль полуразобранных перил. Машина взвизгнула покрышками совсем рядом и... Мост вдруг резко оборвался. Егор полетел вниз, ничего не видя в кромешном тумане. Высота оказалась приличной. Он еще падал, когда над его головой с моста сорвалась машина. Она тяжело рухнула вниз в туманную пустоту, описав огромную дугу прямо над парнем. Секундой позже Егор упал в ледяную воду и погрузился в нее с головой. Машина обрушилась в нескольких метрах от него, на миг осветив фарами черную поверхность воды. Тяжелый автомобиль тут же ушел под воду. Рев двигателя стих, поперхнувшись, и наступила тишина. Парень вынырнул на поверхность несколько секунд спустя, жадно глотая ртом воздух, и не увидел ничего. Его окружала кромешная тьма. Сделав пару грибков, он нащупал рукой шершавую бетонную поверхность толстой опоры моста. Затем медленно поплыл к берегу, держа корону одной рукой. Чудо, что он не выпустил ее, когда свалился с... Откуда же он упал и как это вышло? Лишь через несколько минут, продрогнув до костей, Егор ощутил под ногами каменистое дно. Выбравшись из воды, он в изнеможении плюхнулся на берег, чтобы немного отдышаться. Только теперь смог рассмотреть возвышавшуюся неподалеку бетонную конструкцию. Это был не мост, а старый недостроенный пирс. Конструкция длиной примерно в 30 метров начиналась на набережной и уходила в туман, поднимаясь высоко над волнами на бетонных опорах. Пирс почему-то не достроили, бросив работу на середине. Путь к нему был закрыт деревянным ограждением, тем самым, которое он перепрыгнул, а машина Сентери разнесла в труху. Пирс, а не мост. Но Нестор видел его глазами Егора, а, возможно, читал мысли, поэтому тоже принял его за мост и приказал Марии не прекращать преследование. И теперь они оба оказались на дне залива. Или нет? Парень долго сидел на холодных камнях, стараясь восстановить дыхание, прислушиваясь к мерному рокоту накатывающих на берег волн. Но из воды так никто и не появился. Похоже, зловещая парочка больше никому не сможет причинить вреда. Немного отдышавшись, Кукушкин вернулся к старому складу, где оставил друзей. Туман к тому времени почти полностью окутал строение, но все же Егор смог рассмотреть огромные дыры, зияющие в стенах. От сотрясения здание частично обрушилось. Особенно сильно пострадала та часть, где располагалась комната, в которой Сентери держал Алину. «Эй, ребят, вы живы?» «Живы». Кукушкин хотел включить фонарик на телефоне, но тут же понял, что это бессмысленно. Мобильник все еще лежал в кармане его шорт, мокрый, как и он сам. Пришлось идти на их голоса в потемках. Повернув за угол, Егор увидел тусклый свет. Это Степан включил фонарик на своем телефоне. «Я уже позвонил в полицию. А ты как, цел?» «Да, цел. А вот Сентери не повезло. Они свалились с пирса в воду. Никто так и не выплыл. По делам, гадам». Степан уже снял с лица Алины клейкую ленту и перерезал веревки, связывающие ее руки. А вот ноги... Егор ужаснулся, только теперь поняв, почему они все еще лежат в обнимку среди груды камней и деревянных обломков. Правая нога подруги была вывернута под совершенно неестественным углом. Девушка плакала от боли. а Степан баюкал ее, обняв двумя руками, словно маленького ребенка. От увиденного Егор уронил черный венец на пыльный пол. Ого, никогда ничего подобного не видел. Видно, не быть мне балериной. Простите, господи, простите, это нервное. Как же спина болит, сдохнуть можно. Егор рухнул на колени рядом с друзьями. Алина подтянулась повыше и прижалась щекой к груди Бузулуцкого. Степан замер, боясь пошевельнуться. В это время из клубов тумана возникла невысокая стройная фигура. Друзья потрясенно замолкли, узнав Елену. Девушка приблизилась к ним, склонилась и подобрала с пола венец Маргалианы. Наконец-то! После стольких лет! Только не говори, что и тебе он нужен. Тоже хочешь им воспользоваться для какой-нибудь чертовщины? У меня другие причины. Она сделала несколько шагов к большому пролому в стене, держа венец тьмы перед собой, после чего опустилась на колени и поставила корону на пыльный пол. Тихо что-то приговаривая, Елена провела руками по хрустальным бокам, поглаживая корону и касаясь выступов на ее полированной поверхности. И что-то начало происходить. Корона окуталась мраком. Чернота поднялась над ней столбом и начала распространяться в стороны, постепенно скрывая стройную фигуру девушки. Что ты делаешь? То, для чего я пришла сюда. Тот, кто открыл ящик Пандоры, должен закрыть его. А иначе душа открывшего будет проклята навеки и не найдет покоя. Елена вдруг мягко улыбнулась. Степан впервые видел ее улыбку. На лице девушки читалось облегчение, будто она избавилась от гнета, терзавшего ее долго-долго. Послышались тихий скрежет и щелчки, будто заработали шестерни часового механизма. Корона вдруг пришла в движение. Острые зубцы короны складывались внутрь, словно лепестки диковинного ночного цветка на рассвете. Детали украшения поворачивались и утапливались в стенках короны. Кружевная маска задвинулась с легким щелчком. Когда превращение завершилось, перед Еленой лежал большой шар из черного хрусталя, покрытый светящимися рубиновыми украшениями и оккультными символами. Шар замер в неподвижности, а тело девушки плотно окутала темная дымка. Свободно. В следующее мгновение тело девушки осыпалось черной пылью. Егор, Степан и Алина не верили своим глазам. Налетевший прохладный ветер подхватил черную пыль и рассеял ее в воздухе вместе с туманной дымкой. Вскоре о недавнем присутствии Елены напоминал лишь черный хрустальный шар, оставшийся на полу разрушенного склада.